Странная история, как эта охрана отказывается помочь с наведением порядка. Узнав адрес сестры, Артур виновато посмотрел на девушку. Сходим, или завтра уже? Ага, тебе стыдно. Что ж, я почти удовлетворена, теперь можем и помочь. Давай сходим, это недалеко отсюда. Айлина наконец позволила себе улыбнуться, увидев, как Артур после ее ответа еле заметно облегченно выдохнул. Такой смешной, совершенно не умеет общаться с девушками и оказывать нужное им внимание, но зато самый лучший боец с монстрами, которого только она видела. Вот как ее угораздило привязаться к такому. Глава 27. Бесконечная ночь. Дом сестры обеспокоенного подмастерья и правда выглядел снаружи очень ветхим. Даже когда Артур только прибыл в Заречье и гулял по столице, и то нигде не видел такого ужаса. Все дома были аккуратными и ухоженными, как на картинке, даже у бедняков. А тут перед ними ветхая лачуга, каких еще поискать. Покосившаяся крыша, почерневшие бревенчатые стены, окна и двери нуждались даже не в починке, а в своей полной замене, ну точь-в-точь землянка старухи из сказки о рыбаке и рыбке. И в то же время, по некоторым деталям, таким как промазанные швы между бревнами на стенах и почти новой дымовой трубе, можно было предположить, что дом знавал и лучшие годы, просто последнее время был очень запущен. Возможно, это строение из тех квестов, которые появились вместе с новыми неписями и домами от волны влияния меня, как героя, на Вертамин. Не сговариваясь, спутники подошли к низкой двери, которая была настежь открыта, и заглянули внутрь. Там царил полный хаос, как и рассказывал недавно посещавший это место брат пропавшей девушки. Вещи разбросаны, стол перевернут, стулья сломаны, шкафы опрокинуты. Лишь на дальней стене висел нетронутым портрет девушки, скорее всего, хозяйки дома, да в углу избы, словно недвижимый монолит, стояла внушительная печь. У Артура возникло ощущение, что он уже где-то видел лицо с портрета, но, сколько ни старался, вспомнить не смог. Что же происходит с ним в этом мире? Многие встречаемые тут лица часто казались невероятно знакомыми, но некая сила помимо его воли затуманивала возможность их вспомнить. Однако этот раздражающий эффект тут же наводил на идею, что именно эти жители имели ключевую роль в загадке его нахождения тут. Но интересно было не то, что творилось в доме, а то, как это выглядело. Создавалось впечатление, что тут произошла обычная имитация разбойного налета, словно некий преступник спокойно ходил по дому и крушил все подряд без цели. Артур переглянулся с эльфийкой, увидел ее недоуменное выражение лица и понял, что она думает о том же самом. А еще с Айлиной что-то произошло, едва она дотронулась до ветхого дверного косяка внутри дома, между комнатой и сенями. Ее точно ударило током, лицо скривилось в гримасе боли и бессилия, но она не отдернула от косяка руку, а, напротив, привалилась к нему всем телом. Зрачки глаз стали белыми, веки часто задергались, рот приоткрылся. Стояла она так секунд пять, потом снова невидимый удар током, и вернулась прежняя Айлина, с тихим вздохом отодвинувшись от дверного косяка. «У тебя появилась еще одна способность», — она устало пожала плечами, продолжая стоять у косяка. Судя по всему, произошедшее только что опустошило ее энергетически и морально. Стоящий рядом кураж лизнул ей руку. «Я совершенно случайно задела его вот так», — эльфийка показала, как дотрагивается до проема, в глазах все еще был страх, что эффект повторится, и увидела то, что тут происходило раньше. Все случилось здесь еще ночью, было темно. Девушка спала, когда ворвались трое, схватили ее и увели. Эльфийка наморщила лоб, силясь что-то вспомнить. Она что-то кричала. «Еще не утро. Мне приказали прийти утром. Почему вы так поступаете?» Вроде эти слова. «Не могу сосредоточиться. Я как будто была этой девушкой, и в то же время рядом, наблюдала со стороны». Айлина резко развернулась и подошла к перевернутому столу. Наклонившись, попыталась поднять массивный предмет, что оказалось для нее не так-то легко из-за его внушительного веса. Артур помог ей это сделать, приподняв стол за противоположный край. Под ним, на полу, они обнаружили смятый лист бумаги с сургучной печатью, изображавшей зубчатую корону. Взяв его, Артур прочитал: «Приказом управляющего торгового района, надлежит явиться в башню стражи утром следующего дня. За неисполнение приказа – смерть». Письмо очень странное, угрожая смертью обычной бедной девушке, требуют явиться к страже. «Постой!» Артур резко развернулся к эльфийке. «Твое видение!» Девушка кричала нападавшим, что они пришли слишком рано. Неужели это были стражники? Что ж, хоть какая-то зацепка. Он замолчал, только сейчас обратив внимание на устало и грустно смотревшую на него девушку. Весь ее вид недвусмысленно говорил: «Я очень устала и опечалена испорченным вечером отдыха, но ты в нашем отряде главный, только лишь поэтому беспрекословно подчиняюсь». Дело принимает очень любопытный оборот. Эта башня стражи в черте города, до отбоя еще целый час. Дойдем сейчас до них, обещаю, как выполним этот квест. Целый день после отдохнем на море, там, где грот, и больше никогда не станем прерывать наш отдых такими внезапными заданиями. Артур произнес эти слова, заглушая внутри собственный эгоизм все всегда решать самому, и увидел, что они достигли цели. Айлина окончательно оттаяла и захлопала в ладоши, победно возвестив: «Нужно чаще на тебя дуться». Пока они шли к башне стражников, он силился вспомнить, был ли в какой-нибудь из его последних игр такой квест с похищенной сестрой, но на ум ничего не приходило. Или он забыл, или Вертамин смоделировал это задание сам. В любом случае, конец ниточки они все-таки поймали, а дальше клубок будет уже несложно распутать. Однако он вспомнил, что как-то очень давно, только еще начиная играть в мир героев, и проходя престиж в логове Вдовеллы, он был недоволен однотипностью встречающихся в нем противников. Ему тогда очень хотелось изменить этот квест, добавив в некоторые места кого-то пострашнее пауков. Он думал, а почему бы не добавить в охранники паучихи скорпионов, и даже писал письмо в техподдержку игры, но оно так и осталось без ответа. Неужели модераторы Вертамина знают и про эту, давно уже забытую историю? Перед глазами внезапно вновь всплыло торжествующее лицо эльфийки. Когда она стала такой, чувствительной, что ли? В мирные моменты Артур совершенно терялся с ней в общении. Конечно, он не отшельник и у него были в жизни подруги. Но почему же именно эта непоседа вызывает в нем такое ощущение беспомощности? Иногда хочется даже быть с девушкой построже. В конце концов, это он тут человек, а она еще недавно была программа. Но потом он видел ее светлую улыбку, и все разумные мысли уходили, уступая место другим, в которых он совершенно ничего не понимал. Башня мрачной горой вынырнула из темноты. Они только сейчас поняли, что вокруг постройки почти нет других домов, словно ее специально вынесли за жилую часть и поставили особняком, огороженную каменным, совершенно неосвещенным факелами забором. В самой башне лишь несколько окон излучали скрываемый ставнями свет. Я бы сказала, что место сверх всяких подозрений очень странное. Это же городская стража, рыцари для охраны жителей от преступников и монстров. Но они от всех отгородились, точно сами какие-то бандиты. Вон и Кураж так же думает. Смотри, как насторожился. Пес действительно как-то странно себя вел. Шерсть вздыбилась, зубы оскалились. Взгляд выражал тревогу и готовность драться. Согласен, все тут наводит на совершенно недобрые мысли. Хотя в моем мире здание полиции тоже отгорожено забором от людей. Полиции, так у нас называют стражников. А-а-а, так, негромко разговаривая, они прошли за забор во внутренний двор, широким кольцом высокого кустарника, окружающий башню стражи. Пройдя по просторной, утоптанной тропе от забора до башни, Артур с интересом заметил, что, хотя кустарник здесь был невысокий, однако очень плотно высаженный. При желании, в нем можно было легко спрятаться и тебя бы никто и никогда не заметил. Вдоль всей тропы стояли невысокие, чуть выше человеческого роста, фонарные столбы с укрепленными на них горящими факелами. Поднявшись по слабо освещенным ступеням каменной лестницы, они постучали в обитую железом деревянную дверь. «Ночь, все вопросы завтра», — глухо прокричал кто-то из башни. Перед дверью появилось окно диалога. «Нам бы узнать про девушку, ее сегодня забрали сюда». Прошло несколько минут полной тишины за дверью, затем раздался лязг засова, дверь открылась и к ним вышел высокий мужчина в холщовой рубахе и штанах. О его принадлежности к стражникам говорила только левая стальная перчатка, еще не снятая с руки. Скорее всего, гости застали его врасплох, когда стражник уже переодевался после тяжелого дня. Мужчина некоторое время изучал их прищуренным взглядом, затем обернулся и крикнул кому-то внутри помещения: «Тут пришли подозрительные гости». Затем вновь подвернулся к ним: «Что вы сказали из-за двери? Было очень плохо слышно, простите». «Очень странный стражник, и очень странная диалоговая ветка, она постоянно дрожит и увеличивает количество вопросов и ответов, аж мурашки по коже от предвкушения интересного квеста. Мы хотели узнать про девушку, которую вы сегодня забрали». В чем она виновата? Ее брат очень волнуется. Стражник молча отступил внутрь, пропуская ночных посетителей. Внутреннее убранство башни было мало обжитым. Первый этаж занимали стойки с оружием, столы для различных рыцарских нужд да несколько стульев. Помещение больше походило на скудно обустроенные сени, из которых вело несколько дверей. Судя по всему, за ними и проходила основная жизнь стражников. Но дальше этого места мужчина их не пустил, проведя к ближайшей стенке с расположенным там железным столом. На нем лежали какие-то внушительного размера книги, стояла чернильница с несколькими потрепанными перьями для письма, листы исписанной бумаги, и сверху на всем этом располагался огромный, начищенный до блеска меч. Рядом со столом пахло восковыми свечами и старыми чернилами. Из самого дальнего от письменного стола дверного проема башни вышло трое полностью экипированных в тяжелую стальную броню рыцарей. Исключение составляли их головные уборы. На них были не тяжелые, скрывающие всю голову шлемы, а легкие каски на кольчужных накидках. Они многозначительно переглянулись с раздетым до рубахи стражником, задержавшись на входе около стоек с оружием. «Мы в патрулировании, краб, не трепись с ними долго, иначе утром не сможешь нас сменить». Крикнув это, они вышли за порог, но еще несколько минут стояли там, поправляя друг у друга стальное обмундирование. А вот это интересно. Все трое имеют обозначением просто слово «стражник» над головами, однако сидящего за столом только что назвали краб. Встретивший их охранник сел за заваленный бумагами и книгами стол и откинулся на спинку стула. Затем, как будто что-то вспомнив, вновь пододвинулся к столу и, взяв с него лежащий поверх бумаг конверт, положил за пазуху. Помолчав, он наконец решил ответить на заданный ранее ему вопрос. «Мы приходили за ней, но дом был уже пуст и разрушен. Кто-то до нас все в нем разгромил. Но я же видела». Айлина дернулась было к нему, но Артур остановил ее чуть заметным жестом «не надо». Потом снова посмотрел на крапа, но тот никак не отреагировал на выпад девушки, словно его совершенно ничего из происходящего сейчас в башне не касалось. «Мы все поняли, очень жаль», — Артур сокрушенно покачал головой и продолжил. «Придется идти к королевской гвардии, искать помощи там». Стражник утвердительно кивнул. «Ага, идите». У самого же взгляд забегал, выдавая скрываемое раздражение и злость. Краем уха Артур услышал, как входная дверь башни хлопнула. Долго собирающиеся в патруль наконец ушли. Стражник тут же махнул рукой, всем видом показывая, что потерял интерес к продолжению беседы. Он еще не писали уже нет, настолько же реалистично его поведение, выдает очень искусно прописанный кем-то диалог. Артур поднялся со стула и не спеша пошел на выход. Принцесса несколько секунд лишь растерянно провожала его глазами, затем последовала за ним. Догнав, выпалила: «Какая еще королевская гвардия?» Эльфийка недоуменно смотрела на героя, но тот лишь взял ее руку и, сжимая, прошептал: «Все потом, пока уходим, но мы сюда еще вернемся». Выйдя на улицу, путники тут же погрузились в темную, почти непроглядную ночь. Заречье — очень безопасный город, в нем, вдоль всех улиц, с позднего вечера и до раннего утра горит освещение, тщательно контролируемое многочисленными патрулями стражников на улицах. Огонь дает хорошее освещение, достаточное для продолжения незначительной торговли и прогулок по красивой мостовой. Сколько квестов Артур спокойно уже выполнил по городу в вечернее время, и не перечесть. Он привык к ночному освещению столицы, как к норме жизни, и ему было очень необычно оказаться погруженным во тьму около башни тех, кто должен охранять покой граждан, а не разрушать его. По напряженному виду эльфийки он понял, что Айлина тоже заподозрила неладное в этой странной тишине и внезапной темноте в округе, потому как она усиленно к чему-то прислушивалась, а потом тихонько дернула его за рукав. «Я слышу негромкие голоса, они ждут нас, там». И девушка подняла руку налево от башни, где во мгле терялся забор. «Она слышит голоса, даже я ничего сейчас не слышу тут, и давно у нее способности вышли на такой уровень. Ладно, после квеста разберемся». Однако то, что там были голоса и их поджидали, совершенно не поднимало Артуру настроения. Он не взял никаких зелий, даже оружие, только короткий городской меч для ловли воров. В последние дни он учился не полагаться на игровой инвентарь и жить в городе, как обычный человек, оставляя то, что не надето на нем, дома. Айлина так вообще была в платье. Оставалось надеяться на свою силу и разницу между ними и теми рыцарями в 4 уровня. Вот тебе и нормальная городская жизнь без запасливости инвентаря. Как только справимся с квестом, больше без подготовки и запасов из дома ни ногой. Однако сначала нужно было решить насущную проблему, и в первую очередь, обезопасить эльфийку. Если что, беги на постоялый двор. Бежать? Ну уж нет, возмутилась она. Вместе пришли, вместе и вернемся. Артура поразила смелость в ее голосе. Такие слова и от здоровых мужиков в его мире нечасто можно услышать. Хорошо, как только обезвредим первого, пока он не рассыпался, возьми его меч, уравняем шансы. Они не спеша приближались к забору, когда на них из почти черных в темноте кустов выпрыгнул первый скрывающийся там стражник. Его меч показался Артуру каким-то странным, словно укороченный кортик пирата. Такие носят с собой рыцари в виде дополнительного оружия, а не основного. Значит, он не мечник, к тому же на нем была легкая кольчужная накидка на голове вместо тяжелого рыцарского шлема. Возможно, они копейщики. Довольно легко отразив его первый выпад и плашмя оглушив по голове своим мечом, Артур подал знак Элине, а сам развернулся к смутному очертанию забора впереди, откуда уже вышли два напарника поверженного первого рыцаря. Ну что, горе стражники, как докатились до жизни такой? Противники, как выяснилось, не были запрограммированы на ответы, а свободы воли еще не обрели, поэтому молча, чуть пригнувшись и выставив тускло блеснувшие мечи, угрожающе двинулись на Артура. Два закованных в броню рыцаря, широкие мечи длиной более метра. Пусть они и без непробиваемых шлемов, однако и мы с эльфийкой почти что безоружные. Каковы мои шансы на победу? 1 к 10, не йо-йете, скорее уж 1 к 100. Пока Артур размышлял, как им выжить после его настолько отчаянного проступка взять квест без обмундирования, сзади послышался радостный возглас эльфийки и затем шуршание. Не отвлекаясь, молодой человек покрепче сжал в обеих руках свое оружие и бросил эльфийке через плечо. «Подойди поближе, но не выходи из-за моей спины. Сейчас будем пробиваться». Раздался свист, и один рыцарь безмолвно рухнул на землю со стрелой в глазнице, покрываясь искрами. Второй свист догнал его напарника, попытавшегося бежать. Артур ошеломленно обернулся к Элине, которая, воинственно держа в руке короткий рыцарский лук, очень просто произнесла: «Когда у меня есть лук, то мы не уравняли шансы, у наших врагов их просто нет. Моя спутница, валькирия битвы. После квеста устроим 2 дня отдыха», — только и смог сказать он. После расправы над странными молчаливыми рыцарями можно было вновь вернуться к первому, который так и не вышел из башни. Зайдя, путники увидели его уже в полном стальном облачении, и в отличие от тех троих, стражник-краб был в тяжелом кованом шлеме с узкой полоской для глаз. Этого обычная стрела не возьмет. Айлина быстро положила лук на пол и по стенке, точно кошка, прокралась к дальним стойкам с оружием. «Тебе что-то достать отсюда?» — говорила она громко, уже не переживая, что рыцарь услышит. «Ну услышит, ну попытается в неповоротливой броне им помешать. Это лишь еще быстрее станет его бесславным концом. Что-нибудь подлиннее, чем моя ковырялка сейчас». Артур внимательно следил за поведением рыцаря и готов был в любой момент отразить атаку или броситься с собой защищать эльфийку. «Лови». Она ловко подбросила ему длинный рыцарский меч в кованых ножнах, который он поймал почти у самого пола. В тот же момент рыцарь, видимо, до этого выжидая, пока Артур отвлечется, наконец решился атаковать. Не разгибаясь, герой выхватил из ножен тяжелое обоюдоострое лезвие и, продолжая движение руки, разрубил подступающему рыцарю ноги. Меч был не самый лучший, однако в руках игрока он внезапно приобрел силу, позволившую ему разрезать сталь доспеха как масло. «Извини, парень, 4 уровня, плюс амуниция бижутерии уникального уровня, и самый обычный меч стал твоей плахой». Артур очень не любил убивать NPC, которые все больше обретали черты живых людей. Гораздо проще рубить злобного монстра, не обладающего разумом. Но вариантов не было: или они их, или игра проиграна. Рана не была смертельной, но, видимо, NPC вертами ни калеками не становится. Если ты сильно ранен, то уже не жилец. Рыцарь неслышно исчез, оставив путников одних в башне. «В моем мире за нападение на стражей порядка тебя бы обязательно посадили в тюрьму и надолго. А здесь у нас задание по квесту такое. Мечта уголовника – порубить служителей закона». Он криво усмехнулся и сел за стол на место убитого рыцаря. Кураж лег у входа, решив сигнализировать хозяину в случае появления друзей хозяев башни. Стол, за которым еще недавно сидел краб, был завален всевозможными бумагами, не содержащими в себе никакой полезной для них информации. Какой же бардак у него? Ну и как искать в такой свалке то, что могло бы нам помочь сейчас?» Эльфийка встрепенулась. А ведь подсказка была у него в руках, в том самом конверте, который он убрал. Артур хлопнул себя по лбу. «Точно, блин, и тело-то исчезло. Тупик». Айлина снова, как тогда в избушке похищенной девушки, положила обе ладони на стол и прикрыла глаза. Неужели она способна повторить тот невероятный трюк? Если у нее получится, то мы можем потом этим с выгодой вовремя квестов пользоваться. Девушка задрожала мелкой дрожью, затем, схватив со стола первый попавшийся лист бумаги и лежащее перед чернильницей гусиное перо, начала быстро что-то писать, все еще не открывая глаз. Закончив, приоткрыла усталые веки и вымученно улыбнулась. Артур быстро встал и посадил ее на свое место. Умение было невероятно затратным, съев добрую треть ее выносливости. Как он не обратил на это внимания тогда в разгромленном доме? Взяв в руки только что исписанный Элиной лист, Артур прочитал: «Привести ко мне девушку. Ее не хватится, она из бедных. Место встречи тоже, что и вчера, у старого дуба. Оплата двойная. Барондины, невероятно». Вернуться мысленно в прошлое, чтобы прочитать испарившееся у них на глазах письмо. Реально полезный навык, а стражники-то купленные. Айлина, все еще без сил, легонько топнула ногой. «Как в нашем городе может быть лживая охрана? Это жизнь, принцесса. Давай лучше поищем в башне нашу девушку, может, она еще тут, а не у барона. Если же нет, тогда нам нужен тот старый дуб из послания. Сегодня мы не спим, скорее для самой себя, чем для Артура», — негромко произнесла эльфийка. «Он будет ей должен 2 дня отдыха. С самого солнышка сегодняшнего дня они в заданиях и квестах, сколько можно-то? Хотя, бесспорно, ей очень нравилось странствовать с ним, помогать и видеть, как герой легко решает даже очень сложные задачи. Но все должно же иметь предел, им очень нужен отдых. Эта его одержимость поймать новое продолжение своего пути была Айлине совершенно непонятна и очень злила. Да, он попал сюда не по своей воле, это ужасно. Она не могла даже представить себя где-то в совершенно ином мире, оторванной от дома, от родных. Но разве ее мир так уж плох? Почему Артур стремится отсюда уйти? Он ведь сам не раз говорил, что Вертамин ему очень нравится, что тут все честнее и понятнее, чем в мире богов. В конце концов, тут есть она, и он ей очень нужен. Айлина отвлеклась от грусти и сосредоточилась на мысли о поисках похищенной девушки. Ее согревала надежда, что пленница жива и где-то томится в этой башне. Сейчас они ее отыщут, отведут к брату, и можно будет поспать. А еще Артур стал называть ее принцессой. Это было так неожиданно, что она растерялась, не зная, как реагировать. Смеялся он над ней или таким образом уважал? Для Айлины его предложение поиска в башне сейчас было спасительной соломинкой. Лучше занять голову полезными размышлениями, чем сумбурными мыслями. Однако поиски ничего не дали, девушки в башне не было. Тут было 3 этажа и подпол, но все помещения стояли практически пустыми, в них было лишь немного кухонной утвари, да несколько грубо сколоченных кроватей. Все указывало на то, что такое огромное здание использовали крайне редко, как прикрытие от лишних глаз. Мы снова возвращаемся к вопросу, где же в Заречье нормальная стража, если тут лишь ее бутафория? Что такое бутафория? Айлина спустилась со 2-го этажа, отряхивая руки от вездесущей пыли в этой странной башне. Ну это когда что-то является имитацией настоящего, подделкой для внешнего обмана окружающих. В нашем случае бутафорией оказалась огромная башня для стражи без настоящих стражников. Он очень часто говорит незнакомыми словами и понятиями, и это незаметно, но постоянно влияет на ее к нему отношение. Первое время Айлине казалось, что так Артур показывает свое превосходство над ней. Но чем дольше они были вместе, тем полнее перед ней раскрывался истинный смысл его поведения. Он так привык общаться всегда и со всеми, а не только с ней. Найденный ответ сразу в мыслях девушки все расставил на свои места, но какое-то внутреннее раздражение не проходило. Что с ней творится? Я что-то нашла. Айлина заприметила эту настенную карту сразу же, когда начала свои поиски. Но только проходя мимо во 2-й раз, присмотрелась повнимательнее и заметила, что это была хорошо нарисованная карта Заречья и его окрестностей, на которой виднелось несколько точек, небрежно обведенных чем-то черным. Артур подбежал сразу, на ходу задавая вопрос: «Что-то полезное?» Эльфийка гордо указала на карту с отметками. «О, Ты наша спасительница. Это же карта схронов преступной группы, мест, где бандиты могут прятаться. А вот и наш дуб. Он радостно улыбнулся и жестом указал на одну из обведенных точек. Решив, что уже нет смысла бросать задание на полпути, Айлина дала свое согласие и они отправились к дубу. Ночь, мы вдвоем не спим, и я в новом платье. Самая невероятная ситуация из всех, что со мной случались. Рыцарский лук был, конечно, слабой заменой ее уникальному мертвому эльфу, но это все же лучше, чем совсем ничего. Их противники сегодня были не монстры, а обычные бандиты. С такими они с Артуром справлялись сейчас очень легко. Айлина поймала себя на мысли, что последние дни часто, думая об Артуре, говорит «мы». Нужно начинать отвыкать, он ведь когда-нибудь уйдет. Глава 28. Вдохнувший душу. Дуб они нашли легко, так же, как и загадочную пещеру, что была немного в стороне от указанной точки на карте, заприметив ее по стоящим поблизости пятерым людям в черных рясах. Айлина слышала, что есть в мире культы, в которых жители поклоняются не Зевсусу, а каким-то своим, темным богам, но встретилась с этим впервые. Один из таких культов когда-то в прошлом свел вместе эльфийку Лизизари и богиню прошлого Хаоса Ияхай. Это очень печально закончилось для ее народа, и поэтому Айлина не ждала ничего хорошего от очередных фанатиков неизвестного бога. А может, они никому не желают зла и отпустят бедную девушку? Надежда, что все закончится быстро и мирно, улетучилась после первой же стрелы, выпущенной в них враждебными монахами. Уже давно не сговариваясь и четко помня свои роли в сражениях, спутники слаженно отразили нападки боевых монахов, стараясь не убивать, а лишь напугать или ранить. Но сдаваться те, как видно, не собирались, и Айлине пришлось 4 из 5 странных существ в рясах пронзить стальными стрелами. «Можем себя поздравить, принцесса. Мы нашли, куда увезли похищенную сестру». Артур широко улыбнулся, довольно потирая ладони. Заметив, как удивленно на него смотрела принцесса, фыркнул. «Что? Ты думаешь, я не хочу спать? Еще как хочу. И чем ближе сон, тем мне радостнее. Давай уже спасем ее и завалимся в кровать, давай». Пока еще не совсем осознавая, насколько ее окрыляют ободрения Артура, эльфийка будто только что получила загадочный ап, энергия и воодушевление били через край. Пещера открывала длинный, петляющий проход, постепенно идущий под уклон. Каждый прямой пролет коридора до очередного поворота оказался буквально наводненным монахами. Плохо разглядев своих врагов снаружи пещеры, Айлина получила шанс исправить этот пробел внутри, метко расстреливая из трофейного рыцарского лука бесстрашные и бездушные фигурки в черных одеяниях. Что ей первым бросилось в глаза, они все были практически одинаковыми. И дело было даже не в однотипном черном балахоне, скрывающем не только их фигуру, но и лица, а в том, насколько все монахи были похожи своим ростом, своим стилем сражения и даже одинаковыми предсмертными криками. Это невозможно, но они словно все друг другу родные братья. Может ли быть так, что мы встретили древний культ, в котором все его члены – одна семья? Или здесь кроется та же самая тайна, делающая всех жителей Вертамина вдали героя бездушными куклами? Ужасно. И все же, оставаясь до сих пор спящими, монахи были опасными противниками в том ограниченном свободой маневра пространстве бескрайних коридоров, где они с ними встретились. Их худое, но невероятно крепкое телосложение прекрасно подходило для боя в стесненных условиях, позволяя ловко уходить от ударов меча Артура и тут же его атаковать в ответ из самых невероятных положений. Коридор, по которому они с боем пробивались, был шириной в 3 средние человеческие фигуры, и чтобы монахи не прошмыгнули мимо него к эльфийке, герой продвигался вперед медленно, перекрывая собой любую возможную лазейку. Айлина молниеносно отправила 2 стрелы в открытое пространство над правой рукой Артура, где показался ничего не выражающий черный провал капюшона монаха. Стрелы вонзились внутрь темноты, туда, где по представлению эльфийки должно быть обычное лицо, отбросив фигуру обратно в мглу коридора. Попало. Широкий взмах меча героя, и несколько фигур впереди него рухнули на пол, словно срубленные деревца, успевая издать странный, глухой и бесцветный стон перед тем, как рассыпались искрами. Как Айлина не пыталась прочувствовать душу монахов, видела только холодную, ничем не обоснованную злость. Эти странные монахи, вооруженные лишь одними мечами да луками, не имеющие никакого снаряжения, помимо черных балахонов, были слепым сгустком беспричинной ненависти. Им было совершенно неважно, кто стоит перед ними, была лишь цель – не пустить. Прав был Артур, все они, вдали от него, мертвые. Что же не так с Вертамином? Стараясь больше не отвлекаться на внезапно нахлынувшие мысли, Айлина легким и сильным движением отправила очередную раздвоенную стрелу под руку героя, где опасно блеснул в яростном замахе короткий острый меч очередного монаха. Меч выпал из невидимых для Айлины в темноте прохода рукой с противным лязгом ударился о каменные полы пещеры. Хотя воины из встреченных ими тут монахов были никакие, умирали после первого же попадания, однако их было невероятно много, словно путники разворошили гигантский муравейник, да поле сражения оказалось на редкость неудобное. Поэтому, когда они наконец вошли в подземный грот, Айлина почувствовала, что устала. Вытерев капельку пота со лба, она вдохнула тяжелый, пахнущий горелой древесиной и смолой, воздух грота, и внимательно осмотрелась. Армии молчаливых монахов здесь не было, кроме одного, не менее загадочного существа, рост и внешний вид которого разительно отличались от тех обитателей, кого они до сих пор тут встречали. В центре пещеры стоял трехметровый худощавый великан, которого с монахами роднил только черный плащ с капюшоном, полностью скрывающим лицо. В руках монах держал длинную косу, другого оружия при нем не было. Рядом с гигантом возвышался каменный алтарь, на котором находилась связанная по рукам и ногам похищенная девушка. Она не кричала и не двигалась, но Айлина чувствовала, что девушка жива, просто была без сознания. Айлина, это босс, темный манипулятор, 30 уровень. Мы с тобой сейчас совершенно не готовы к бою с ним. Как поступим? Но ведь мы 32 уровня, разве не справимся? Она проверила запас стрел, их было совсем немного. Как-то все складывалось подозрительно неудачно. Неужели их сюда заманили? Уровень босса может быть меньше нашего, но от обычных врагов его отличает увеличенное в несколько раз здоровье, а также повышенные параметры атаки и защиты, словно перед нами сейчас одновременно не один монстр, а сразу десяток в одном теле. Артур задумчиво почесал шею, потом протянул Айлине связку раздвоенных стрел, как он снова узнал, что они закончились, и сказал: «Этот босс квестовый, он не в донжоне, и, возможно, является не настолько опасным противником, как я считаю. Давай примем этот бой, раз зашли сегодня настолько далеко. Только если будут сюрпризы, сразу отступаем». Слегка засветившись, Артур шагнул в пещеру. Не сомневаясь в запасливости напарника, эльфийка одними губами улыбнулась и решила наложить благословение. Без своего привычного снаряжения им даже с таким малосильным боссом явно будет очень тяжело. Лучше использовать все, что имеют, по максимуму. «Спасибо, я и забыл про твои возможности. Он ничего не забывает, вот хитрец. Просто хочет сохранить ее силы, как обычно». При приближении Артура темный манипулятор взмахнул косой и шагнул навстречу. Из полумрака дальней стены, как по команде, выбежали 8 монахов, вооруженные луками. Встав по бокам великана, они открыли стрельбу по герою. «Айлина, займись ими, я пока отвлеку босса». Мог бы и не говорить. Эльфийка со скоростью ветра отстреливала одного за другим внезапных помощников босса, которые первые секунды почти не оказывали сопротивления, не замечая эльфийки. А когда заметили, то открыли по ней ответную стрельбу. Но дальность ее выстрелов намного превышала их возможности, и через пару минут она уже смогла вновь присоединиться к битве с манипулятором. Если его многочисленные помощники не представляли особых проблем, то сам гигант в бою был страшен. Вращая перед собой огромной косой, точно оживший маятник из пиратского грота, манипулятор не позволял Артуру даже дотронуться до него. Его глаза из черноты балахона ярко светились пронзительными фиолетовыми точками, создавая у того, на кого они были устремлены, ощущение мертвенного холода и страха. Несколько раз от его резких движений капюшон почти слетал с головы, обнажая на долю секунды гладкое, без волос и бровей, отталкивающее своей чуждостью всему живому, лицо. Каждый взмах его косы сопровождался режущим уши свистом и необычным, немного пугающим в полумраке пещеры эффектом свечения. Даже на расстоянии 20 метров от босса девушку бросала в дрожь от той исходящей от лезвия белой ледяной аури. Казалось, коснись она эльфийки, и все ее тело остановится, замерзнет в этом богом забытом месте беспробудным сном. Если даже я так остро ощущаю воздействие его косы с расстояния выстрела стрелы, то каково же герою сражаться сейчас с ним лицом к лицу? Смогла бы я быть такой же смелой, окажись я вдруг на месте Артура? Манипулятор наседал стремительно и жестко. Его атаки не ослабевали со временем, а даже наоборот, ускорялись. Казалось, он наслаждался боем, распаляясь все больше и больше. Артур с трудом успевал встречать его выпады смертельной косы мечом, и каждая такая встреча освещала пещеру снопом ослепительных искр, высекаемых обеими лезвиями. Но даже в такой, казалось, безвыходной ситуации, Артур не отступал и не уходил в глухую оборону, успевая что-то обидное выкрикивать огромному монстру. Взмах косы, контакт их лезвий, и меч героя отбрасывает назад, невольно занося его руку и разворачивая вокруг своей оси отдачи и уставшее тело. Айлина в этот миг добивала предпоследнего монаха Гварда, мысленно умоляя своего друга продержаться еще чуть-чуть. Артур упал на одно колено, но тут же поднялся, чтобы отчаянно парировать обрушившееся на него длинное, острое, дугообразное лезвие. «Держись, только держись!» Еще удар. Манипулятор, издав победный рык, почти отбросил героя к правой стене, очевидно пытаясь лишить его свободы передвижения и уклонения, чтобы добить. Айлина видела, что Артур из последних сил сдерживает нападки монаха-великана, но все равно стойко защищается, выжидая, пока эльфийка закончит свою часть сражения. Последний гвард растворился в смертельном небытие, позволяя наконец девушке помочь своему герою победить страшного монаха. «Я вернулась». Ее звонкий голос эхом разнесся по пещере, заставив Артура невольно взглянуть назад. «Умница, давай помогай добивать его». Дальше Айлина видела все, будто во сне. Гигантская коса завершает свою дугу, и вместо обычного отскока назад босс сделает новый взмах. Артур, отвлекшись, не видит летящей сзади смерти. Лезвие вонзается в его правый бок, и, захватив героя, продолжает движение. Не теряя драгоценных мгновений на эмоции, она ускоряет стрельбу, выпуская за раз по 5 стрел, направляя их в голову монстра. От головы начинают отлетать куски разорванного в клочья капюшона и странная темно-красная жидкость. Манипулятор издает вопль боли, бросает косу и огромными прыжками бежит куда-то вглубь пещеры. Замедление ужасной трагедии закончилось. Коса мгновенно, покинув руки ужасного монаха, уменьшается в размерах и исчезает в сиреневой дымке, но тело Артура по инерции летит дальше. Еще секунда, и удар об стену закончит его дни. Понимая, что не в силах что-либо уже изменить, эльфийка в отчаянном порыве направляет обе руки на бегущего к Артуру куража и оглашает пещеру душераздирающим криком. «Даю тебе волю, спаси!» Верный питомец, сорвавшийся с места в тот момент, когда коса пронзила его хозяина, почувствовал, как его охватил жар невидимого пламени. Он заскулил, пытаясь увидеть, что же вызывает на его теле такое сильное жжение. А секундой позже он перестал был маленькой собачкой. Безвольно летящее тело хозяина принял на себя огромный огненный феникс, осветивший пещеру, словно солнце. Боль была адской. Игра словно издевалась над плененным в ней человеком, активируя эту особенность человеческого тела в игровом аватаре на максимум. Почему в виртуальном мире настолько стали реалистичны все ощущения? Свободы воли у жителей Вертамина, кроме Айлины, в игре до сих пор нет, а вот боль, на тебе, прямо высший пилотаж. Какое-то время Артур еще чувствовал в боку лезвие косы, а потом осталась только тупая боль. Казалось, она наполнила все тело, путая мысли и заставляя сомневаться в реальности происходящего. Все пространство вокруг перед глазами заволокла пелена мрака, настолько ощутимого, что, казалось, его можно потрогать. Звуки пещеры также пропали, он был один в странной, обволакивающей массе, не имеющей ни начала, ни конца. Если во время сражения подземный зал наполняли грохот доспехов, лязг оружия и свист множества смертоносных стрел, то после резко возникшей боли он услышал лишь странный крик «Даю тебе волю». Голос был знакомый и неузнаваемый. И кто кому дает волю? Мрак быстро заполнил все вокруг. Артуру казалось, что даже рана от косы в его теле полна осязаемого мрака. Неужели так выглядит смерть? Наверное, глупо об этом сейчас думать, но если я умер в игре, то попаду в рай или ад. В какой-то момент Артур понял, что просто лежит на полу из вязкого мрака. Попробовал пошевелиться, все двигается, и тут же вновь тело пронзила режущая боль. Странно, но подняв к лицу свои руки, он их не увидел, хотя смог как-то встать, помогая невидимому телу невидимыми ладонями. Ноги, кстати, тоже были невидимые, как и все остальное. Ощущения были фантастические, словно стоишь непонятно на чем, подвешен в невесомости, и в то же время совершенно не видишь себя. Он тряс перед глазами невидимой рукой, пытаясь угадать, она есть или он уже стал бестелесным духом, когда раздался голос, и как, увидел то, что хотел. Когда-то Артур слышал шутку, что не так страшны ужасные чудища, как банальная ситуация. Спокойно чихнуть в пустой квартире и в ответ услышать «будь здоров». И сейчас он испытал это чувство. Дернувшись, точно его с силой ударили в темноте по ушам, он выпалил. Кто же так пугает? Нет, чтобы вышел, поздоровался, а то из темноты и внезапно. Придя в себя после внезапного испуга, Артур оглянулся вокруг и увидел метрах в 15 от себя Дениса. «Ты, а кого ты ожидал увидеть, умирая от колотой раны?» Гном вопросительно приподнял свою мохнатую бровь. Затем он неторопливой походкой вышел из мрака, словно где-то там была так же невидимая, как и его тело, дверь, продолжая улыбаться все той же загадочной ухмылкой. «Если я умер, то ожидал увидеть кого-то другого», – парировал Артур, силясь понять, почему Денис виден целиком, а он сам точь-в-точь вылитый герой фильмов про невидимку. Например, бога в окружении архангелов или черта с котлом и вилами. Ну никак не старого ворчливого гнома из виртуальной вселенной. Ты же помнишь, как обо мне говорят. Он появляется в самых неожиданных местах всего мира. Мне кажется, это реально одно из самых необычных мест для нашего разговора. Либо я в бреду, либо происходит что-то за гранью моего понимания. Увидеть сказителя вместе, похожим на мрачный загробный мир, после смертельного удара косой игрового монстра было верхом невероятного. Между тем Денис остановился в паре метров от него, как показалось Артуру, и сел на воздух, располагаясь, будто в невидимом кресле. «Тяжело тебе сегодня пришлось, как я погляжу. Да уж, с самого первого дня думал, что будет, если я тут умру. И вот, судя по всему, узнал. Оказывается, не все так страшно. А вот тут ты ошибаешься, герой». Денис поменял позу в кресле в воздухе и почесал могучую спину. «Умри ты раньше, денька на 3-4, то этого разговора у нас бы с тобой не случилось. Или случилось, но не такого приятного, как сейчас». Артур озадаченно посмотрел на сказителя, который все меньше казался ему простодушным улыбчивым бродягой по миру. Слишком сильно изменилась манера общения гнома. Сейчас в кресле сидел не странник Вертамина, а кто-то, кто знает не просто много, а все и обо всем. А что такого произошло несколько дней назад? Неправильный вопрос, молодой человек. Это случилось в тот момент, когда ты пришел сюда, изменяя все вокруг. А тут еще все последние прелюбопытнейшие события, которые никак невозможно было предвидеть заранее. Я искренне люблю такой этап оживления мира. Ведь созревание даже маленького чуда всегда происходит неспешно. Потихоньку, Денис вальяжно потянулся, и снова беглая усмешка посетила его бородатое лицо. «Ты очень необычный гость. Твои искренние поступки разбудили этот мир, спавший долгие годы в небытие. Твои стремления подарили миру шанс настоящей жизни, а твои эмоции вдохнули в него душу, которой не было в нем ранее». Артур совершенно не понимал его иносказательной манеры. Он чувствовал, что узнает что-то очень важное, но пока лишь старался запомнить слова гнома, чтобы осмыслить их позже. «Когда позже, ведь я умер. Я не понимаю, что такого дал этому миру. Это же была просто игра. Или нет?» Денис, не отвечая, пристально продолжал смотреть на него. «Ты ведь знаешь, как я попал сюда. Я вижу, что знаешь. Почему нельзя просто все рассказать, к чему эти детские тайны?» Покачав головой, Денис произнес. «В тебе все еще очень сильно непонимание простых чудес. Надо научиться доверять интуиции. Нельзя в новом месте жить по старым правилам. А вот твои поступки мне говорят о другом. Ты все понимаешь, все чувствуешь, но отказываешься поверить. А пока ты не поверишь сам себе, не сможешь поверить и мне, даже если я все тебе расскажу. Но, стоит признать, влияешь ты лучше других». Не сразу Артур заметил, что мрак начинает рассеиваться. Это понял и Денис, посмотрев куда-то наверх и поднимаясь с кресла, воздуха. «Ты вдохнул в этот мир душу, подарил жителям надежду, и теперь мир делится ею с тобой. Вернее, не он, а наша загадочная она. Вот уж что мне пока непонятно. Да, ты хороший человек. В Вертамине наконец-то происходит нечто эпохальное. Я это чувствую и не хочу вам мешать». Снова обожгла боль, но уже не такая острая, как раньше. Лицо Дениса стало увеличиваться и приближаться, заполнив собой все пространство перед его глазами. А потом оно плавно превратилось в заплаканное лицо Айлины. «Спасибо, спасибо, спасибо». Увидев, как он открыл глаза, зашептала эльфийка и отвернулась, в надежде, что он не видел ее слез. «Ты плачешь?» Артур не узнал своего голоса. Слова вылетели скрипучими и сиплыми. «Нет, немного». Она развернулась к нему, вытирая следы слез рукавом платья. «Что п произошло? О, молчи, твое тело, новое. Мне казалось, я потеряла тебя, но Феникс нас спас». Каша в голове. «Тело новое, Феникс, о чем она говорит? И где босс?» «Б-босс, я его почти убила, но он вдруг убежал. И это хорошо, иначе я бы не смогла тебя спасти. Она спасла девушку, молодец, значит квест не завален, можно будет потом сдать. А где Ку? Кураж». Впервые Элина робко улыбнулась. «Ты на нем лежишь». «Я раздавил Тойчика». Артур попытался приподняться, но тело было очень слабым. Тогда он просто наклонил голову вправо и увидел огонь, вернее, ковер из огненных красно-желтых перьев. Повернулся в другую сторону, то же самое. «Ну уж нет, я хочу увидеть, все увидеть». Собрав волю в кулак, он снова попытался встать, протянув руку девушке. Та с сомнением секунду думала, а после взяла его руку в свою и помогла приподняться. Сзади послышался шум перьев и птичий клекот. Медленно повернувшись, Артур увидел огромную красивую птицу. Фениксов в книжках изображали по-разному. Против Артура сидела самая невероятная версия этого существа, сочетающая в себе полудевушку, полулебедя со слепительным оперением и огромными крыльями. Фантастическое создание в ответ оценивающе смерило Артура взглядом женских глаз на сказочной птичьей голове. «Это Кураж?» Герой растерянно смотрел то на Феникса, то на эльфийку. «Да, прости, я применила в порыве отчаяния дар перевоплощения его тела, не зная, поможет ли природа-мать, и случилось чудо. Твой питомец стал сосудом для Феникса, а его магическое оперение спасло тебя, вернув к жизни. Моя мама когда-то владела этим даром, я не знала до этого момента, что тоже так могу». Мысли все еще путались, но каплю логики из ее сбивчивого объяснения он все же уловил. Эльфийка пробудила в себе еще один талант, сумев призвать невероятно могущественное мифологическое существо. Но что же стало с его верным песиком? «Это навсегда?» Айлина растерянно съежилась. «Не знаю. Когда я увидела твою смерть, во мне как будто пробудилась древняя сила. Я ее до сих пор не понимаю, даже когда сотворила вот это. А как вернуть теперь его обратно?» Она искоса снова посмотрела на флегматично лежащего Феникса. Артур открыл меню ее умений и, пролистав до уникальных, увидел то, что и породило это создание. Используя частицу своей души, жизненной энергии, лесной эльф способен призвать Феникса Возрождения. Феникс может вернуть душу, аватар, погибшего в бою игрока. После полного восстановления Феникс покидает место своего призыва. Навык является уникальным и может быть приобретен только одним игроком на сервере. Откат навыка 50 часов. Артур встретился глазами с эльфийкой, в них было столько неподдельного счастья от того, что он жив. Она сама не понимает, какую силу сумела в себе разбудить. Да за такой навык в мире героев любой игрок бы последнюю почку продал. Ты вдохнул в этот мир душу, и теперь он ею делится с тобой. Глава 29. Отдых у моря. Освободив девушку, связанную на алтаре, они отвели ее в город к брату, сдали квест и, наконец, добрались до самого желанного для себя сейчас, своих кроватей в теплом номере. Спустя несколько дней после пробуждения Элины Артур решил, что спать на полу девушка не должна, но и перебираться на его кровать, как он ее не уговаривал, отгораживая свою половину пристроенной сверху ширмой, отказалась. Пришлось им переехать в комнату побольше, где стояли две кровати. На постоянных квестах они неплохо заработали, да и репутация у странников в Заречье была очень высокая, так что с оплатой просторной комнаты проблем не возникло. И вот сейчас они с предвкушением отдыха после суток сражений вернулись в свои хоромы. «Саан, кроватка, как я тебя люблю!» Айлина устала, но все еще грациозно зашла на свою половину комнаты и, задвинув ширму, начала раздеваться. Артур же совсем был без сил, их хватило лишь дойти до края своей постели и рухнуть плашмя, не раздеваясь. Как у нее еще есть желание и силы переодеваться после такого марафона? Женщина всегда остается женщиной, даже если она просто эльфийка в виртуальном мире. Как же я так сегодня подставился? 2 месяца был предельно осторожен, и вот так глупо отвлечься на ее голос было фатальной ошибкой. А если бы она не пробудила в себе дар воскрешения, тогда что? Все, помнится, в мире героев этот скилл получил один из игроков, играющий купленным за реальные деньги прокачанным саппортом. Первый хозяин аккаунта настолько разбогател в игре, что начал даже выводить игровые деньги в реальные. А потом он перешел кому-то дорогу, его взломали, и аватар пропал из игровой вселенной. Спустя несколько месяцев Артур вновь увидел этого персонажа, но хозяином был уже другой игрок, который не стремился к наживе, а просто получал удовольствие от игры, помогая всем без исключения абсолютно бескорыстно. Именно ему в один прекрасный день открылся суперредкий дар воскрешения. Айлина и правда очень похожа на того последнего владельца счастливого аватара тем, что, живя в этом невероятном мире, искренне любит его и всех его жителей. Не желая кому-либо зла, дитя лиса просто и стремительно расцвело. Движения за ширмой затихли. Тоже умаялась за этот день, а сколько сил наверняка потратила, призывая Феникса. Артур мысленно вернулся к своей смерти и разговору с Денисом. Ему все больше казалось, что это был кто-то другой, спрятавшийся за знакомым образом. Но кто это мог быть? Создатель игры? Разговаривал он довольно странно для обычного программиста, либо просто решил до конца не выходить из образа всезнающего сказителя. Но если это были не модераторы, тогда кто? Если смириться и полностью поверить, что это не игра, а где-то реально существующий фантастический мир, тогда кто может так с ним говорить? Бог? Мистический Зевсус? Да нет, это он на себе уже возомнил невесть что. Хотя в словах загробного Дениса и есть логика, но в них все же слишком много недосказанности. Говорил о каких-то других, о том, что есть загадочная она, но больше всего ему запали в душу слова о том, что умри он раньше, разговора бы не получилось. По сути, это был завуалированный ответ, что, умирая тут, он умирает по-настоящему. Как бы Артур ни был готов к такому раскладу с самого первого мгновения в этом мире, но осознание, что так и есть на самом деле, вызвало липкий холодок по спине. Он должен выжить, должен дойти до выхода. Хотя частенько стал сомневаться в искреннем желании достичь этой цели, наблюдая за Айлиной. Ведь когда он наконец найдет выход, там, в его мире, ее не будет. Надо спать, завтра они решили устроить пикник. Хватит бесконечно сражаться по нескончаемым квестам. Не только ему, но и ей, и даже верному питомцу невозможно вечно воевать. Артур вспомнил, как птица Феникс, дождавшись его полного восстановления, стала полупрозрачной и взмыла в небо, оставив на каменном полу маленького тойчика с огромными непонимающими глазами. Осознавал ли он себя в тот момент птицей или его разум был в спасительном затмении? Артур вряд ли когда-нибудь узнает. Утро они встретили на удивление бодрой командой. Артур хотел проснуться раньше всех и заказать всей компании завтрак, но лишь разочарованно вздохнул, увидев, как всегда, отставленную к стене ширму. Кровать тоже была пуста. Эльфийка, как и все последние дни, наверняка была уже на крыше. Насколько они оба вчера были уставшими, настолько же быстро она сегодня пришла в себя и как ни в чем не бывало встречала рассвет. Артуру ничего не оставалось, как пойти на первый этаж, надеясь, что, хотя бы кураж все еще дрых. Когда он вернулся с блинчиками и киселем, Айлина уже спустилась и гладила маленькую собачку, спасшую вчера ее другу жизнь. «Так значит, мы сегодня и правда только отдыхаем?» Девушка грациозными движениями приняла поднос и села на кровать в позе лотоса. Навряд ли она знала, что это за поза. Скорее всего, создатели сего мира просто вложили в лесную принцессу всевозможные полезные умения. По-другому и быть не может, в Вертамине нет ни инди, ни буддистских монахов. Хотя стоп, монахи тут все же были. Артур вновь почувствовал боль в пояснице от огромной косы. И ведь босс-то сбежал. А значит, квест не полностью закончен и нужно ждать продолжения. Только бы не сегодня, иначе он нарушит свое собственное обещание. Конечно, ты разве против? Молодой человек сел на подоконник раскрытого окна. Погода в городе с утра сегодня на радость стояла чудесная. Чистое небо и теплое солнышко, толпы народа в городе и за его пределами, где-то играла красивая музыка. Первое время здесь неизменно была одна и та же погода, но вот уже вторую неделю каждый день что-то новенькое. Несколько раз даже шли грозы с мелким градом, а позавчера почти до обеда город и окрестности покрывал густой, как парное молоко, туман. В тот день Артур даже пожалел, что здесь нет его фотоаппарата, такие бы мистические кадры получились. Если быть честной, то я, конечно, верила, но капелька сомнения все же терзала. Айлина бросила один блин куражу, и тот ловко поймал, добившись наконец цели своим добродушным попрошайничеством. Весь его вид кричал: «Я герой, меня с трудом, но поняли и накормили. Хм, значит, можно сделать вид, что я ничего не обещал». Артур в последний момент увернулся от стремительно запущенной в него тарелки. Блины были уже съедены, и деревянная посуда в одночасье стала орудием возмездия возмущенной эльфийки. «И зачем ты меня вчера воскресила, если сегодня пытаешься убить?» Артур состроил оскорбленную мину, но долго не смог так сидеть и расхохотался. Айлина ответила гордым взглядом и жеманной речью: «Да будет вам известно, чужеземец, что с этого блюда принимала пищу сама принцесса эльфов. Подите ниц или храните эту тарелку как королевский дар. Ну, артистка, неужели здесь можно просто жить, шутить и не убивать монстров?» С того момента, как Айлина перестала быть неписем, Артур мог смело сам себе ответить, что да, возможно, если бы не навязчивое желание вернуться домой, или хотя бы знать, где он находится. Море. Она никогда раньше не видела моря. Раскладывая припасы на импровизированный столик, девушка то и дело поднимала голову, глядя на накатывающие пенные волны. Как так вышло, что, живя в Заречье уже давно, она никогда не была на берегу? Ей даже казалось, что раньше тут и не было столько воды. Но тогда откуда это все здесь сейчас? Если не задумываться о многих вещах до сих пор необъяснимых, то можно просто сидеть на песке и отдыхать, наслаждаться шумом воды, криками странных больших птиц и подставлять лицо прохладному соленому ветру. И хотя бы ненадолго, но это спасало от груза нависающих над ней загадок Вертамина. Артур достал из своей волшебной сумки два покрывала и постелил вокруг столика. Потом приказал куражу охранять это место от приближения любого враждебного существа, а сам достал бутылку вина. «А во, у нас тут настоящая таверна со всеми удобствами». «Не весть какие удобства, конечно. Однако даже принцесса не устоит от пикника на природе». Он ножом откупорил бутылку и, разлив по железным кубкам, протянул один ей. «Пикник» – очередное новое слово, о смысле которого она и сама легко догадалась. Но все же хотелось услышать объяснение из его уст. Артур всегда так забавно пытался подобрать необходимые слова для объяснения понятий своего мира, чем очень поднимал ей настроение. «Ну, это то, что мы с тобой сейчас делаем. Закуски, напитки и хорошая компания на природе. Значит, мы с тобой, это хорошая компания?» Девушка наклонила голову на бок и прищурилась. «Конечно, хорошая. Каждый друг друга уже с того света вытащил. Один кураж особняком стоит в нашем обоюдном воскрешении». Артур снял верхнюю одежду, положил рядом с покрывалом и, откинувшись на него, закрыл глаза. Он ей полностью доверяет. «Так беспечно не поведешь себя рядом с тем, кто вызывает тревогу или подозрение. А я ему доверяю? Наверное, тоже да, ведь он единственный, кто меня вытащил из вечных рощ, кто просто всегда рядом, не требуя чего-то в ответ. А еще мне почему-то с ним очень спокойно». Она тоже легла и через прикрытые веки смотрела на небо, где летали огромные белые птицы. «А что это за птицы, Артур?» Он приоткрыл один глаз и посмотрел в направлении ее взгляда. «Это альбатросы. Странно, что они так близко к берегу летают. Обычно их можно встретить только на довольно большом расстоянии от берега». Он снова закрыл глаза. Айлина сняла платье, оставшись в купальном наряде и не спеша подошла к воде. Ее дедушка рассказывал, что первые поселенцы в этом мире видели большую воду и даже строили корабли. В Айкриароне, городе лесных эльфов, была рядом река. Они с братьями любили в ней плескаться и плавать наперегонки, но то была не глубокая речка, а тут бескрайнее море. Сколько ни вглядывайся, противоположного берега не разглядеть даже ее уникальным зрением. Осторожно ступая по камням, Айлина вошла по пояс и наклонилась, засмотревшись на плавающих у ног рыбок. Нет, несомненно, она заметила бы такое прекрасное место и раньше, будь оно тут всегда. Такое чудо просто невозможно не заметить. Когда они направлялись к гроту, Артур рассказал, что эта вода является как бы границей Вертамина в этой точке. И само море уходит в неизвестные дали, туда же, где расположены и зеленые земли с их загадочными торговцами. Но если море – это граница, то значит заплывать далеко нельзя. Любая граница имеет стража, это она и без героя знала. Поэтому глубоко заходить не решилась, а просто легла на воду и не спеша поплыла вдоль берега, стараясь не намочить волосы. «А ты прекрасно плаваешь». Артур приподнялся на локтях и смотрел на нее с берега. «Монстров там нет, а ты думаешь, что эльфы только и знают, что сидеть в лесу?» Она развернулась в другую сторону, но на всякий случай сдвинулась чуть ближе к берегу. «Да нет, конечно. Просто я, к сожалению, не знаю о вашей расе все, что бы хотелось». Айлина слегка улыбнулась, расслабляясь на поверхности воды и переставая грести. Впереди, метрах в 100, поднималась из воды глыба грота отчаяния. В мыслях сразу пролетели моменты сражения с Дистрацепуном. Зевсус подарил мне вторую жизнь. Нужно пользоваться его даром с благодарностью. Краем глаза она заметила, как на землю перед Артуром опустился голубь. Артур что-то отвязал у него от ноги, и тот взмыл в небо. Герой перевернулся на другой бок, и эльфийка не видела, что там было, а потом он снова лег на спину. «А ты купаться не будешь? Вода чудесная, и это очень расслабляет. Я как-то не собирался сегодня в воду», — ответил он после паузы. «Там точно нет монстров. Герой боится. Нужно запомнить этот знаменательный день». Айлина насмешливо взглянула на своего спутника. «Значит, нет там монстров. Тогда это кто?» С этими словами он вскочил и с рычанием бросился в воду, сильными грибками приближаясь к ней. Эльфийка от неожиданности взвизгнула и попыталась было убежать, когда он нагнал ее и собирался схватить. Извернувшись с невероятной грацией, Айлина нырнула под его руку и, как русалка, быстро поплыла к берегу. «Трусишка, я так не играю». Артур провожал ее притворно разочарованным взглядом. В воде появилась страшная рыба, любая эльфийка должна быть осторожной. Она вышла на берег, на ходу выжимая длинные мокрые волосы. Хотела же не нырять, но он так внезапно ответил на мою шутку, что я даже растерялась, что станет со мной, когда он уйдет. Они отдыхали на берегу до позднего вечера. Это был самый настоящий день лени, когда хочется просто созерцать природу, друг друга и никого не убивать. Артур сдержал слово, не упоминая до самого вечера ни о квестах, ни о заданиях. Но они не молчали. Айлина слушала его истории о том мире, откуда обычный парень попал сюда, став здесь героем. Более чудного творения Зевсуса она не могла и представить. Там живут только люди, но разного цвета. Там жители перемещаются на безлошадных телегах, а монстров нет совсем. Весь мир очень огромен и представляет форму шара. А сами люди научились летать и подниматься в космос, где видно еще множество таких же шаров. Она слушала его, как сказителя, который всегда рассказывает о загадочных и невероятных землях. Если задуматься, то ведь выходило, что Денис действительно не раз говорил всем о зеленых землях. Но ведь там, кроме него и таинственных торговцев, никто не бывал. Выходит, в ее мире тоже очень много загадочного. Наверное, поэтому-то сюда и приходит герой.